Зачем израильским сионистам, задыхающимся в тисках жестокой экономической инфляции, не могущим обеспечить работой и жилищем своих собственных граждан, нужна еще и привозная молодежь?